Она-то была так покорена волшебной силой образов, даже не задумывалась над их нравственным смыслом. С бьющимся сердцем следила она за дьявольской охотой, и уж сама не знала, принадлежит ли этот курносый профиль, с которого она не сводила глаз, скифской Диане или дичи, за которой Диана охотилась, а зонтик, который она машинально держала, вода стекала ей на плечи. Садовый сторож прошел мимо и посмотрел на обеих женщин, но они его не заметили. Сделав несколько шагов, он обернулся, еще раз взглянул на них, на их застывшие позы, дернул подбородком и ушел. Мало ли на свете сумасшедших, в Париже к ним привыкли. Пася рассказывала теперь о жизни в изгнании, о позоре и надругательствах, о рабском губительном труде, который разбил столько душ еще, его миграции, сохранявшей гордость, или довел до сумасшествия. Но и ее душу испытания лишь закалили. Ее спасли дикий порыв гордости и презрения, суровое одиночество, в котором она себя замуровала, откровение, посетившее ее в этот ужасный период, когда она добровольно порвала все связи с жизнью и людьми, восторженные утверждения своего одинокого и потерянного «я», непостижимая сила этого неведомого «я», которое бросало вызов миру и не намерено было сдаваться. Двухлетняя, ожесточенная борьба, в которой ей удалось защититься не только от посторонних, но и от самой себя, от своих собственных ловушек и душевных бурь. Анетта угадывала Васе огромную силу. Силу, не имевшую ни компаса, ни центра тяжести, силу, которая в одиночку билась над тем, чтобы найти этот центр, и не находила его. Она искала себе направление, искала смысл жизни в тяжком, беспросветном повседневном труде, полном самых гнусных унижений, в ужасах голода, и предпочитала все это похлебке, которую могла бы получить, если бы согласилась подчиниться какой-нибудь партии или какому-нибудь человеку. Анетта узнавала тот чистый алмаз суровой гордости, то неукротимое стремление к независимости, которое спасли ее самое. Она сразу распознала их своим опытным глазом в хаосе женской души, которую опустошил катаклизм. И среди того, что было в этой душе наносного, она сумела разглядеть залежи моральной и духовной силы, погребенной под развалинами целого мира. Она видела их лучше, чем Ася, потому что Ася в своем исповедническом азарте ожесточилась на самое себя. Она говорила, говорила, говорила, Анетта слушала, слушала и думала, как долго это продолжалось. Час больше. В промежутке между двумя фразами рассыпался, как горсть дробинок, брошенных на медную чашу бой часов из маленького лицея. Ася остановилась, потеряла нить, провела рукой по мокрому лбу. Она вышла из бездны и уже не понимала, что она там делала, зачем она все это рассказывала. «Что вы тут сидите и слушаете меня?» — грубо спросила она. Она-то не успела ответить. Воспоминания продолжали всплывать. «Я уже несколько лет к этому не прикасалась. Что это сегодня со мной? Что я наделала?» Она вздохнула и машинально отжала волосы, намокшие от дождя, даже не заметив, что вода струями побежала у нее по спине. «Ах, да», — сказала она, — «теперь вы знаете, кто я. Заберите вашего сына и уведите его». «Хорошо», — сказала она, — «то ведь мы ищем комнату для него, но сию же минуту, чтобы он больше меня не видел, и чтобы я его не видела. Это опасно, я люблю его». «А он вас любит?» Ася пожала плечами. «Раз я люблю, то и меня любит. Что ж я могу сделать, если он вас любит? Вы многое можете. Вы одна имеете на него влияние. Я знаю его, я знаю вас, я знаю, что вас связывает. У вас более близкие, более глубокие отношения, чем обычные отношения матери и сына. Откуда вы знаете? Я читала ваши письма». У Анетты перехватило дыхание, но Ася и не подумала извиниться. «Я слишком долго ждала. Я хотела удалить его вчера вечером. Оказалось, поздно. Теперь несчастье уже свершилось». «Несчастье? Он бы, наверное, сказал счастье. Я бы тоже так сказала, если бы я послушала самое себя, если б я не знала того, что знаю, того, что должно произойти. Так вот, уведите его, пока не поздно. Но торопитесь. Завтра я за себя уже не отвечаю. Я его заберу у вас, и он будет несчастен. Я этого не хочу, но это неизбежно». «А вы?» — спросила Нэт. «Я? Что я? В чем ваше счастье? В чем ваше несчастье? Что вам до этого?» «Я прошу вас ответить. Это не важно. Вы сказали, что любите его?» «Конечно, иначе зачем бы я с вами о нем заговорила?» «Что ж вы всегда гоните от себя тех, кого любите?»